Глава 39. Лера. Сбежавшая невеста. Когда накануне финала я зашла к Ларисе Павловне в кабинет, она мне сказала, что оставит за мной место начальника отдела. Что-то внутри подсказывало, что так и будет, поэтому сильно не удивилась. Не радовалась, не прыгала от счастья, потому что не собиралась пользоваться этой возможностью. Мои планы оставались неизменны. Убраться из этого города, как только будет возможность. Лариса Павловна, я благодарна вам за такой шанс, но вынуждена отказаться. Может, это покажется странным, но я никогда не хотела жить и работать в Москве. Да, это действительно странно для такой бойкой особы, как вы. Она улыбнулась. Я люблю свой город. У меня там отличное место и устроенная жизнь. И хочется уже успокоиться и насладиться плодами своих трудов. А то, если честно, совсем замоталась. Все ясно. Только что-то не слышу энтузиазма в голосе. И поверьте моему опыту, такие, как вы, не успокаиваются. Вы посидите 2 недели, все придет в норму, и вам захочется новых ощущений и покорения вершин. Я опустила взгляд. Не думаю, я устала. Хочу домой. Странно слышать от вас фразу обиженной девочки, озадаченно сказала она, не развивая эту тему дальше. Я даже не стала спорить, не было настроения. А может, она и права. Валерия Викторовна, я вас поняла. Уважаю и принимаю ваше решение. Если захотите перспектив и острых ощущений, приходите. Думаю, для вас всегда найдется местечко. Вы же знаете, я вас ценю как специалиста. Да, спасибо. Подошла и обняла ее. Чуть не заплакала от переполнявших меня эмоций. Совсем с ума сошла. Но мне было действительно грустно, что все закончилось. Пришла домой. Никого не было. Последнюю неделю по чуть-чуть переносила вещи в машину. И значит, сегодня можно доделать это до конца. У меня был план завтра после объявления победителя сразу уехать домой. На 100% была уверена, что первое место не мое. Проект мой был не идеален, повышение сыграло свою роль, и довести до ума я его так и не успела. Поэтому, думаю, проблем с побегом не возникнет, все внимание будет приковано к Тимуру. А я не хочу ни с кем прощаться, и тем более объяснять свое решение. Замучилась переносить свое добро. Зачем же я столько всего набрала? Уже всерьез рассматривала кому-нибудь приплатить, но мужественно справилась сама. Меньше всего мне хотелось быть пойманной с поличным Тимуром. Хотя не факт, что он кинулся бы меня отговаривать от этого решения. Вернее, больше всего я и боялась, что не кинется, а воспримет как норму. Все загрузила в свою крошку, с неудовольствием отметив, что она запачкана грязью. Я на ней почти не ездила все это время. «Ничего, дома я тебя отмою, и будешь опять строить глазки Мерседесом и Лексусом». Тимур пришел 10 часов. Интересно, что делал на работе, если проект его уже давно сдан. Все было как обычно, когда делали вид, будто мы просто соседи. И я думала, что на самом деле мы оба трусы, и стало аж противно, что никто из нас не решался первым поговорить. Откровенны мы были только во время секса, и это ужасно. Ты все чувствуешь, тебя разрывает от эмоций, но просто тупо боишься сказать об этом, потому что еще больше боишься, что в ответ не услышишь о взаимности. Я поскорее улеглась спать. Видно, усталость так накопилась, что я словно провалилась в заячью нору, и пока не зазвонил будильник, была в глубоком сне. Утром встала и чувствовала, что волнение пронизывает насквозь. «Доброе утро», — как-то слишком ласково сказал Тимур. Сейчас я меньше всего желала от него теплого отношения, потому что могла все вмиг поменять. Уже хотела в ответ на это проявление капли нежности подкатиться к нему под бочок и поцеловать. Нельзя мне тут оставаться, будет больно и неприятно. Он мне слишком нравится, и это очень плохой знак. Не хочу добровольно мучиться. А Тимур неисправим, возможно, так же, как я горда. В общем, вместе нам никак. Привет. Переживаешь? Ага. Зря, ты же знаешь, мы уже победители. Я грустно кивнула. Хочешь, солью инфу? Обещаю, тебе сразу станет легче. Давай, без интереса сказала я, активно собираясь на работу. Честно говоря, все, что касалось работы, меня уже мало интересовало. Завтра я буду дома. А значит, все остальное не актуальная информация. Место начальника твое на постоянной основе. Это мне Лариса Павловна сказала. «О, значит, устроила я их. Ты что, не рада?» Хотелось избежать разговора, чтобы поменьше врать. «Рада. Просто не хочу израсходовать эмоции раньше времени, а то там получится неестественно». «Так бывает?» «Конечно. Ну а тебе какой кусок обломится?» Уж Лариса Павловна, не сомневаюсь, оставила своего любимчика при себе. «Хватит говорить ерунду. Никакой я не любимчик». Но Тимур сиял, и было видно, что у него все сложилось. «Ладно, пусть это будет сюрпризом. Но вижу, есть чем поздравить». Мы сели не рядом, хотя, казалось, каждый уже знает о наших отношениях, и этим только подтверждали их догадки. Я не понимала, почему так. Мы на работе никогда не вели себя, будто близко знакомы. И все же многие постоянно кидали в нашу сторону заинтересованные взгляды и с большим интересом наблюдали за нашими диалогами. Сначала злилась, что меня уличили в связи с коллегой, а потом перестала на это обращать внимание. Сейчас мне хотелось сидеть подальше, чтобы как можно безболезненнее уйти. Объявили результаты. Первое место досталось Тимуру. Лариса Павловна поздравила его. Потом начался разговор про должности. С Тимуром я попала в точку. Обо мне тоже не забыли. Сказали долгую хвалебную речь и немного с укором обратили внимание на то, что я не приняла их предложение и осталась верна своему филиалу. Чувствовала, Тимур сверлит меня взглядом. Но я сидела очень далеко и упорно делала вид, что его не вижу. Шла официальная часть, и, конечно, никакие хождения сейчас не были уместны. Прислал СМС. «Лера, что за хрень?» Долго крутила телефон в руках и не знала, что ответить. Решила промолчать. После официальной части мероприятия Тимура обступили его новые коллеги. Кто-то уже знал его, кто-то знакомился, и абсолютно все хотели поздравить. «Это отлично». Я подошла к Ларисе Павловне, попрощалась и еще раз поблагодарила, стараясь сильно не задерживаться. Краем глаза наблюдала за коллегой. Его безнадежно обступили, и вырвется он еще не скоро. Хорошо, что так сложилось. Лучше не придумаешь. Все же, торопясь и боясь, что меня догонят, я шла очень быстрым шагом из офиса. Пришлось сохранять темп до самого дома, потому что машина была там. На подходе к зданию посыпались звонки и сообщения, и я выключила телефон, чтобы не нервничать и не сделать глупость. Это все временный порыв. Пройдет неделя, и все станет на свои места, поэтому лучше вовремя уехать и не затягивать. Все же на выезде из Москвы на меня накатила истерика, и поскольку рядом никого не было, я позволила себе немного пореветь. К черту медитацию. Не скажу, что стало намного легче. Хотелось быстрее оказаться дома, в теплой мягкой постели, и забыть все как страшный сон. Я упрямо верила, что это правильное решение, и так будет лучше.